— Нет, офицер. Я предъявил удостоверение. — Значит, это сделано умышленно? — Если вы это заключили из нашего присутствия, то ошибаетесь. Мы здесь оказались случайно. На первом этаже пятиэтажного дома административного здания я отыскал в одной из комнат телефон. В помещении было пусто. Я позвонил в ФБР и проинформировал нашего шефа мистера Хейга. — Оставайтесь там, Джерри, — сказал он. — Может быть, речь идет о поджоге? В этом случае мы должны начать расследование. Сообщите, если вам понадобится помощь. Мы с Филом вернулись к месту пожара. Группа усталых пожарных выбивалась из сил. — Что теперь? — спросил Фил. — Нужно найти кого-нибудь из заводского начальства. Так мы быстрее узнаем, кто являлся ответственным за хранение запасов горючих веществ. Мы отыскали в толпе старшего, показали ему наше удостоверение и попросили показать нам дорогу к заводскому начальству. Он махнул на группу людей, стоявших немного в стороне. Двое из них были в форме офицеров полиции. Оказалось, что владелец предприятия, мистер Хобарт, был здесь. Он выглядел лет на 50, с фигурой десятиборца и пробивавшейся на висках сединой, лицо интеллигентное и энергичное. — Пойдемте в мой кабинет, — предложил он, когда я сказал, что хотел бы с ним побеседовать. Бросив последний взгляд на место происшествия, пошел впереди. Путь проходил под окнами других зданий с выбитыми стеклами. Несмотря на град обломков, обрушившихся после взрыва на территорию завода, там никто не пострадал, но казалось сомнительным, чтобы кто-нибудь остался в живых в очаге пожара. Личный кабинет Хобарта находился на пятом этаже административного здания. Мы поднялись в лифте. Почти весь этаж был в распоряжении хозяина фирмы. Рядом с кабинетом, отделенный лишь стеклянной стеной, находился большой зал, где на широких столах были расстелены чертежи. Под застекленным фонарем в крыше стоял кульман. Сквозь разбитые окна свистел ветер, который на такой высоте был уже весьма неприятным. Бумаги слетали со столов, шелестели на полу и забивались по углам. — Сожалею, — произнес Хобарт с каменным лицом, — но сейчас здесь неуютно. Садитесь, пожалуйста. Мы смахнули осколки с сидений и спросили, допускает ли он поджог. — Все возможно, — согласился Хобарт, — но я надеюсь, что это не так. Это было бы ужасно. Четких подозрений у него явно не было. Тогда нам не останется ничего другого, как допросить человека, ответственного за хранение горючих веществ, мистер Хобарт. Вы допускаете, что не соблюдались правила безопасности? Я не думаю, что по правилам взрывчатые вещества и горючие жидкости разрешается хранить вместе. Это вопрос, который я себе уже задавал, мистер Коттон. Но если это так, то произошло без моего ведома. Даже принимая вашу версию, мне не совсем ясно, как это могло привести к взрыву. — Все же нам придется заняться опросами, — заявил я. Хобарт взялся за телефон, который еще работал, но начальника кадровой службы по понятным причинам не было на месте. Нам пришлось снова спуститься вниз, где Хобарт дал команду собрать руководство у будки сторожа. — Мы должны распределить людей и заняться наведением порядка, — сказал он. — Нужно поскорее возобновить работу. От этого для меня зависит очень многое. — Вы были застрахованы? — осведомился мой друг. — Разумеется, от всех вероятных бедствий. Но наше производство остановилось, и этого не возместит никакая страховка. Это будет длиться до тех пор, пока здесь все снова не начнет работать. Потерю времени страховкой не компенсировать. В четвертом цехе небольшой коллектив работал над крайне важным проектом, а теперь, — он помедлил, — пока освоятся новые люди, пройдет не меньше года». Начальника кадровой службы мы нашли среди руководящих сотрудников завода, которые обсуждали последствия нелепой случайности, нарушения работы на месяцы, а, возможно, и годы.